Чудов монастырь, ценный и малоизученный памятник. Этот древний кремлевский монастырь был одним из важнейших рассадников книжности. Его черницы славились не только ученостью, но и глубоким патриотизмом. Монастырь был основан в 1365 году митрополитом Алексием, инициатором строительства первых белокаменных стен Кремля. Постройки Чудова монастыря разобраны в 1929-30 годах. Скромный кремлевский храм Спаса на Бору, построенный в 1329-1330 годах и снесенный в 1933, был самым древним сохранившимся храмом в Москве. Церковь святого Мирона была прославлена своими колоколами. На них, словно на гигантской цимбале, играл удивительный музыкант и композитор 20-х годов Константин Сараджаев. На месте каменной церкви Николы на курьих ножках стояла когда-то деревянная церквушка на высоких сваях. Так строили в старину на болотистой местности, отсюда сказочное выражение «на курьих ножках». Перед дивной церковью Успения Божией Матери, что была на углу Покровки и Потаповского переулка, прохожие всегда снимали шапку. Сам великий зодчий Растрелли считал ее красивейшей во всей России. Любовался этой церковью Достоевский. Согласно легенде, церковь так понравилась Наполеону, что он в 1812 году установил караул для ее охраны и готов был увезти ее к себе в Париж, как пытался увезти золото Успенского собора в Кремле. Церковь Успения на Покровке считалась одним из лучших образцов московского барокко. Мастер прекрасно выразил в архитектуре церкви стремление ввысь в изяществе кружевной обработки окон, особенно в верхнем этаже церкви, где были остроумно соединены в одно четыре окна, и во многих других архитектурных деталях. Церковь на Покровке была снесена в 1936 году, якобы из-за того, что мешала городскому транспорту. Снесена по личному распоряжению того самого главного разрушителя, который ездил на Линкольне по Покровке на службу. Она мозолила ему глаза. Несколько московских архитекторов добились разрешения обследовать ее и зафиксировать на фотографиях до слома. При этом было обнаружено уникальное перекрытие сводов, создававшее чудесную, неповторимую акустику. А над входом в церковь, на храмовой доске, прочли архитекторы надпись, скромно уведомлявшую потомков, что строил невиданной красоты и звучности храм крепостной Петрушка Потапов с братьей. Безумный максимализм 30-х годов имел чудовищные масштабы. В генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года говорилось о том, что, перестраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм, старое мусор, который надо выметать и возводить такие сооружения, на фоне которых Кремль кажется плевком истории. В те годы в соответствии с генеральным планом реконструкции Москва лишилась 426 памятников архитектуры мирового значения. Архитектор Иофан писал: «Шел 1931 год. Храм Христа Спасителя еще стоял посредине огромной площади у Москвы-реки, большой и грузный, сверкающий своей позолоченной головой, похожий одновременно на кулич и на самовар. Он давил на окружающие его дома и на сознание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектурой, отражая собою бездарный строй российского самодержавия и его высокопоставленных строителей, создавших это помещичье купеческое капище. Пролетарская революция смело заносит руку над этим грузным архитектурным сооружением, как бы символизирующим силу и вкусы господ старой Москвы». В 50-х годах XIX века строительство в Москве несколько замедлилось. Огромный город уже отстроился после пожара 1812 года и достиг прежних пределов. Наряду с этим наблюдался спад в развитии архитектуры. Ушли из жизни выдающиеся зодчие градостроители, былого размаха и блеска в строительстве не было и в Петербурге. История утверждает, что период интенсивного строительства в Москве начался в последние трети прошлого века. Имя Константина Андреевича Тона гремело на всю Россию. Тон считался создателем русско-византийского эклектического стиля в архитектуре и едва ли не единственным его официальным толкователем. Около трех десятилетий Тон возглавлял архитектурную часть Петербургской академии художеств и пользовался монопольным правом при распределении крупных государственных заказов. Многие считали и продолжают считать Тона вершителем судеб русских архитекторов, в том числе и оставшихся без признания. Прежде чем рассказать о карьере Тона, необходимо вспомнить о судьбе другого архитектора — Витберга. Взлет Тона и падение Витберга связаны между собой. Александр Лаврентич Витберг происходил из семейства обрусевших шведов. Родился он в Петербурге в 1787 году, считал себя русским и никогда не отделял себя от России. Талантливый профессиональный живописец, он занимался архитектурой попутно. Когда же был объявлен конкурс на проект храма в Москве, Витбергом овладела идея поставить в обновленной после Великого пожара Москве грандиозный памятник в честь победы над Наполеоном, почтить светлую память героев Отечественной войны, погибших в сражениях за отчизну. Окончив Академию художеств в Петербурге и удостоившись всех наград, какими только отмечали отличников-живописцев, Витберг отказался от поездки за границу для совершенствования мастерства, перебрался в Москву и стал усиленно изучать архитектуру. Идея создания в Москве храма в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года впервые была обнародована 25 декабря 1812 года в Вильне в особом манифесте императора Александра I. В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия в верности и любви к вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков. Памятник в честь победы русского народа Витберг представлял в виде огромного и величественного храма Пантеона Славы, размерами и красотой превосходящего собор святого Петра в Риме. Его проект многим казался фантастическим. Герцен, которому Витберг впоследствии подробно рассказывал о своем проекте, писал: «Проект был гениален, страшен, безумен». Построенный на самом высоком месте Москвы, на Воробьевых горах, по предложению Витберга, храм-пантеон, простиравшийся на версту более 1000 метров, должен был являть собой небывалое по размерам и формам сооружение высотой более 240 метров, на 90 метров превышающий высочайшую из египетских пирамид, состоящий из трех храмов, один на другом. Нижний, подземный, во имя Рождества Христова в форме параллелограмма, средний во имя Преображения в форме равноконечного креста, верхний во имя Воскресения Христова в форме круга с огромным куполом более 50 метров в диаметре. В нижнем храме полумрак, в среднем тьма рассеивается, а в верхнем торжество света. Вместе они составляли гармоничное единство, и сверху должны были читаться как некий символический знак. Именно этим проект Витберга понравился Александру I. Он увлекался мистикой и считал, что архитектор воплотил в трех храмах три единства — тела, души и духа. На стенах нижнего храма, крипты, Витберг предлагал высечь имена всех до единого воинов, погибших в Отечественной войне 1812 года, от полководцев до рядовых, а останки героев погибших в сражениях, перезахоронить в крипту. По краям нижнего храма планировалось установить памятники из отбитых у неприятеля пушек. Предполагалось также устроить величественные спуски от храма к набережной вдоль Москвы-реки. Храм венчался 5 главами, на колокольнях его намечалось навесить 48 колоколов. В конкурсе на проект храма-памятника приняли участие 20 архитекторов, среди них известные мастера Бове, Воронихин, Варенги, Михайлов и другие. Однако император выбрал проект еще никому неизвестного архитектора. В конкурсе на проектирование храма Христа Спасителя участвовал выдающийся русский зодчий Стасов, предложивший соорудить мощное одноглавое здание со звонницами по углам второго яруса, окруженное с трех сторон мощными 10-колонными портиками. Хотя идея Стасова была отвергнута, зодчего назначили консультантом строительства храма, и Стасов посоветовал Витбергу, назначенному начальником строительства, выбрать для расположения памятника Воробьевы горы. В 1816 году Александр I утвердил проект Витберга. Молодой, еще неопытный архитектор отказывался от назначения его руководителем строительства храма, ссылаясь на незнание хозяйственных дел и отсутствие инженерной практики, но царь настоял на своем, и Витбергу пришлось подчиниться воле императора. Московский архиепископ Августин приготовил для храма место в Кремле, приказав снести древнюю церковь Николы Гастунского, стоявшую рядом с колокольней Ивана Великого, в которой в середине XVI века служил диаконом Иван Федоров, русский первопечатник. Трудно представить, как можно было разместить в Кремле такое гигантское сооружение. Для возведения храма предлагалась и Швивая горка при впадении Яузы в Москву-реку на Котельнической набережной, там, где стоит церковь Николы за Яузой. Но Витберг выбрал Воробьевы горы, место между Смоленской и Калужской дорогами. По одной из них Наполеон вступил в Москву, а по другой уходил с остатками армии. Император безоговорочно принял предложение архитектора. Была создана особая комиссия по строительству храма, и начались подготовительные работы. Из деревень 11 губерний пригнали крестьян. Они приступили к выравниванию косогора для закладки фундамента. Одновременно заготовлялись в огромном количестве лесоматериалы, бутовый камень в Подмосковье, кирпич, железные поделки. 12 октября старого стиля 1817 года, в 5-ю годовщину ухода из Москвы французов, состоялась торжественная закладка храма на Воробьевых горах. В большом гранитном камне было выдолблено крестообразное углубление, в которое была вложена бронзовая позолоченная закладная доска с надписью на ней «Когда, кто и в честь какого события произвел заложение храма». Туда же были заложены 7 камней из белого сибирского гранита с указанием имен присутствовавших членов императорской фамилии. В 1824 году на Воробьевых горах работали 6000 крестьян, содержащихся за казенный счет. Условия жизни и труда были ужасными, и летом этого года среди людей начались повальные болезни. Часть крестьян была распущена по домам, а из оставшихся 4 с лишним тысяч умерло от холеры более 2500 человек. Заготовленный в большом количестве лесоматериал, пролежавший долгое время под открытым небом, начал гнить. А из заготовленного более 15000 кубических сажений бутового камня, который сплавлялся по Москве-реке к Воробьевым горам, было доставлено немногим более 1000 кубических сажений. 100 барж с погруженным камнем сели на мель и получили повреждения. Остальной камень остался на месте заготовок. Дела шли из рук вон плохо. У Витберга, не обладавшего опытом строителя, не оказалось также и таланта администратора, а среди его ближайших помощников нашлись плуты, клеветники и пройдохи, стремившиеся побольше урвать. Были и просто завистники, знавшие толк в строительстве, но из антипатии к выскочке губившие начатое дело. В дополнение ко всем невзгодам Витберга не терпел новый московский архиепископ Филарет. Он не мог простить архитектору благорасположение Александра I. За 8 с лишним лет землекопы срыли косогор, перелопатив более 100 тысяч кубических метров грунта, подготовив место для нижней площадки храма. Однако инженерные проблемы оставались нерешенными. Не был исследован грунт, строители не позаботились об укреплении склонов Воробьевых гор, не был определен ход дальнейших работ, отсутствовала техническая документация на сооружение фундаментов храма. Никто из специалистов, помогавших Витбергу, не обратил на это его внимания. В 1825 году скоропостижно, загадочно скончался в Таганроге Александр I. Витберг остался без покровительства. На него ополчились завистники и недруги. В 1826 году по распоряжению нового царя Николая I работы по сооружению храма были приостановлены и назначена ревизия состояния дел, которая установила около 900 тысяч рублей растрат. Витберга обвинили в халатности и казнократстве и отдали под суд. Заодно осудили его дерзновенный проект, признали его практически неосуществимым, место, избранное для храма, определили навсегда неподходящим для строительства монументальных зданий. На строительство храма по проекту Витберга с 1821 года по 1 мая 1827 года поступило из опекунского совета, из Государственного банка и других источников 17 075 182 рубля 39 копеек, в том числе пожертвования составили 42 260 рублей 77,5 копеек. Судебное разбирательство длилось более 8 лет. У осужденного Витберга конфисковали имущество, а его вместе с семьей в 1835 году сослали в Вятку, где в это время находился в ссылке молодой Александр Герцен. Мыслитель и зодчий вскоре подружились, они прожили 2 года в одном доме. В былом и думах Герцен писал о Витберге как о большом художнике, задавленном правительством с холодной и бесчувственной жестокостью. Он считал его принципиальным, честным, неподкупным человеком, ставшим жертвой негодяев. Причину творческой и жизненной трагедии зодчего Герцен объясняет так. Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию за аферу, службу за выгодную сделку, место за счастливый случай нажиться. Нетрудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того, чтобы он, упавший в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтобы к воровству прибавлялась зависть одних, оскорбленное честолюбие других. В Вятке Витберг продолжал работать над своим проектом храма Пантеона, старался устранить допущенные просчеты, учитывал неудачный опыт строительства. Он заботился не о реабилитации. Он не мог поверить, чтобы Россия отказалась от самой идеи сооружения памятника событиям 1812 года. Свой обновленный проект архитектор считал вполне осуществимым, а место на Воробьевых горах по-прежнему самым подходящим для монументального сооружения, призванного прославить защитников Отечества. До наших дней сохранилась не только память о талантливом зодчем. В Москве существует построенный по проекту Витберга в 1833 году церковь бывшего Александровского сиротского института на Знаменке, ныне административное здание на улице Знаменки. В 1829 году снова возник вопрос о строительстве храма в Москве, и Николай I заказал проект мемориального храма своему любимцу, придворному архитектору Тону. Константин Андреевич Тон родился в 1794 году в Петербурге в семье золотых дел мастера. Учился в Академии художеств у Воронихина, служил в чертежной при Комитете строений и гидравлических работ под управлением известного инженера Бетанкура. Работа в комитете, где создавались проекты ансамблей столицы, Марсового поля, Театральной площади и других, помогла освоить тону принципы градостроительства. Затем он уехал в Рим для изучения памятников античного зодчества. Когда Тон вернулся в Россию с репутацией ученого-художника, его причислили к кабинету императора, где он получил хорошее содержание, стал членом комитета строений и гидравлических работ, первым архитектором царя и родоначальником русско-византийского эклектического стиля в архитектуре. Через 3 года после прекращения строительства храма на Воробьевых горах Николай I, как упоминалось выше, заказал новый проект архитектору Тону. Зодчий с головой ушел в работу, и в апреле 1832 года император принял проект Тона, который также воплощал в себе идею триединства, но совсем иную — православие, самодержавие, народность. Утвердив проект Тона, царь поручил ему возглавить строительство храма и, учитывая печальный опыт Витберга, назначил умелых и исполнительных помощников. Место для строительства храма выбрал сам царь Николай I, неподалеку от Кремля, на левом берегу Москвы-реки, с тем, чтобы включить новые сооружения в историческую ткань города вблизи Кремля, тем более что прототипом храма Христа Спасителя послужили Успенский и Архангельские соборы в Кремле, хотя храму не стал их копий. На месте, где предполагалось строить храм, в бывшем Чертольском урочище, почти 3 столетия располагался древний Алексеевский женский монастырь. Основан во второй половине XIV века митрополитом Алексием, до 1537 года находился на месте Зачатьевского монастыря.